Тот же странник, которого сын Одиссеев увидел, был Полифейдов сын, называвшийся Феоклименом. Он Телемаху, Афине тогда приносившему жертву, с просьбой к нему обратившийся бросил крылатое слово. «Друг, я с тобой, совершающим жертву, встречаясь твоею жертвой, тебя и твоим божеством, и твоей головою, также и жизнью сопутников верных твоих умоляю. Мне на вопрос отвечай, ничего от меня не скрывая. Кто ты, откуда, каких ты родителей, где обитаешь?» Кончил. Ему отвечал рассудительный сын Одиссеев: «Все расскажу откровенно, чтоб мог ты всю истину ведать. Я из Итаки, отцом же моим Одиссей богоравный некогда был, но теперь он погибелью горькой постигнут. Спутников верных созвав, в корабле чернобоком, за ним я долго отсутственным странствую, вести о нем собирая. Феоклимен богоравный ответствовал внуку Лаэрта: «Странствую также и я. Знаменитый был мною в отчизне муж умерщлен. В многоконном Аргосе он много оставил сродников, ближних и братьев, могучих в народе Ахейском. Гибель и мстящую Керу от них, опасаясь встретить, я убежал. Меж людей бесприютно скитаться удел мой. Ты ж, умоляю богами, скитальца, прими на корабль свой, иначе будет мне смерть. Я преследуем сильно их злобой». Кончил, ему отвечал рассудительный сын Одиссеев: «Друг, я тебя на корабль мой принять соглашаюсь охотно, едем, и в доме у нас с гостелюбием будешь ты принят». Так он сказал, и копье медноострое, взяв у пришельца, подле перил корабельных его положил на помосте. Сам же, вступив на корабль, отплывающий в темное море, сел у кормы корабельной, с собою там сесть пригласивший Феоклимена. Гребцы той порой отвязали канаты.